Глава 6. 11:30. Мимо пронеслась оконная рама. Как Михаил понял позже, на самом деле это он пронесся мимо нее. Ударная волна смела оперативника и выбросила его сквозь окно прямо на улицу. Падение оказалось недолгим, приземление болезненным. Он упал на пешеходный мост, что протянулся на уровне 10-го этажа между общежитием и высоткой центрального универмага. Удар смягчила полоска газона, высаженная посреди оживленного проспекта. Грохот от взрыва пронесся по всему кварталу. Прохожие в панике заметались кто куда. Женщины кричали, мужчины подхватывали детей и уносили прочь от падающих обломков. Скрежет металлических перегородок и грохот ниспадающих кусков бетона разрывал барабанные перепонки и заглушал все прочие звуки. Михаил оклемался не сразу. В носу пахло сжеными волосами, лицо горело, перед взором пульсировало белое пятно. В себя его привел новый выстрел. Фонтанчик земли взметнулся возле головы оперативника. Тот вздрогнул и подскочил с места. Кровь резко прилила к голове, и на миг весь мир померк. Пошатываясь, Михаил нырнул к массивному каменному вазону с миниатюрной голубой елью в надежде спрятаться от вражеского огня. Еще один выстрел отколол от укрытия кусок камня. Пыль ударила по глазам. Разыскник закашлялся и сжался в комок. Спину ломило от боли, крошка и осколки раздирали ноздри, мысли лихорадочно метались по возбужденному разуму. Михаил вздрогнул от очередного выстрела и попытался взять себя в руки. Он засел на балконах универмага. Даже думать было больно, но оперативник попытался оценить ситуацию. Краем глаза он заметил среди груды обломков свой пистолет. «Да чтоб тебя, мне не добраться до него!» Над головой послышался гул монорельсов. По линии над пешеходным мостом мчался длинный пассажирский поезд. «Это мой шанс!» Когда первые вагоны разделили пространство между общежитием и универмагом, Михаил выскочил из укрытия. На бегу он подхватил пистолет и ринулся через мост к высотке торгового центра. Перемахнув над заграждением, он заскочил на опустевший эскалатор и побежал к центральному входу. Каждый шаг отдавался огненной болью в ноге. Только сейчас Зорин заметил, что из рваной штанины ниже колена сочится кровь. Стиснув зубы и стараясь не обращать внимания на рану, полковник ворвался в двери универмага. Внутри никто и не подозревал о том, что стряслось на улице. Люди спокойно сновали по торговым залам, играла старая, еще до времен исхода, советская музыка. Всюду висели тканные красно-желтые флаги НССКС и голографические вымпелы с портретом Ленина. Прохожие с подозрением косились на грязного, окровавленного пришельца и спешили уйти от него подальше. Другие, впрочем, спрашивали у Михаила, нужна ли ему помощь. Тот лишь вежливо отнекивался. Пока Зорин поднимался по эскалатору до балконов, пользуясь короткой передышкой, он с тоской рассматривал посетителя универмага. Горячка после боя выветрилась, и на ее место вдруг пришли сожаления о зря потраченной жизни. Подобные думы все чаще посещали его в последние годы. Чем старше он становился, тем больше переживал. Зорин тряхнул головой, но прогнать горькие мысли так не удалось. Он посвятил жизнь родному государству и защите других людей, И не жалел об этом ни минуты. Однако для себя Михаил так ничего и не нажил. Его домом была каюта на станции, его семьей, научный персонал и подчиненные службы безопасности. Его богатством — прожитые года и седая голова. Он был свободен, но никогда не принадлежал самому себе. Михаил тяжко вздохнул. «И почему я задумался об этом именно сейчас?» Впереди ждала неизвестность и опасность. «Никто, кроме меня, не справится с этим. Я на своем месте». По всем инструкциям он должен был сообщить обо всем в органы правопорядка, оказать помощь пострадавшим и ждать подмоги. Но время поджимало. Стрелок был последней ниточкой, которая могла помочь распутать этот клубок. Михаил поднялся на нужный этаж и приоткрыл дверь балконов. В лицо хлынул теплый воздух станции. На балконах оказалось пусто. Если снайпер и был здесь, он давно бежал. «Проклятье!» — процедил Михаил. Сквозь скрип монорельсов он услышал гул заведенных электромоторов и мужские голоса. Зорин подбежал вдоль линии балконов и выглянул из-за угла. К зданию универмага примыкала обширная платформа для парковки гравициклов, где возле выезда стояло двое мужчин. Один из них заводил транспортные средства, второй же поспешно разбирал на части и упаковывал в сумку продолговатый предмет. По очертаниям Михаил сразу узнал в нем альянсовскую винтовку старого образца. Он выскочил вперед и прицелился в злоумышленников. «Служба безопасности!» — крикнул оперативник. «Бросьте оружие!» Незнакомцы ошарашенно уставились на Зорина. Один из них спохватился и быстрым, почти незаметным глазу движением достал из-за пазухи пистолет. Но в этот раз Михаил не дал застать себя врасплох. Он открыл огонь. Первый преступник вскрикнул и без чувств рухнул на асфальт. Второй же подхватил сумку с винтовкой, запрыгнул на гравицикл и помчался к выезду на подвесную дорогу. «Это становится интересно!» Михаил рванул следом. Он запрыгнул на второй байк, вжал педаль газа и направил гравицикл по трассе. Транспортный поток состоял в основном из самоходных автоматических тележек и редких автомобилей. Жители Сурдина почти не пользовались каким-то еще транспортом, кроме монорельса. Чего нельзя было сказать о столице, откуда и пришла мода на высокотехнологичные летающие стулья и прочие подобные агрегаты. Такие устройства раньше были в пользовании только у военных. Михаил научился управлять гравициклами во время обучения в академии. Однако все, так или иначе, просачивалось и на гражданку. И теперь оперативник несся на диковинном аппарате по длинному шоссе, нещадно вжимая педаль газа. Ветер резал лицо и слепил глаза. Приходилось прищуриваться, чтобы разбирать дорогу. Беглец явно не намеревался сдаваться и мелькал далеко впереди, лавируя в транспортном потоке. Макаров был наготове, однако прицелиться в фигуру преступника никак не удавалось. Раздался сигнал личного коммуникатора. «Слушаю!» — крикнул Зорин сквозь шум ветра. «Михаил Сергеевич!» — донесся взволнованный голос Анастасии. «Наконец-то! Никто все утро не может выйти с вами на связь!» «Есть новости!» Разыскник обогнул длинную, груженную сеном телегу и ускорился. «По вашей просьбе узнала о допусках на полигон. Таковых на станции имеется всего 4, но каждый из них не активен, пока его не одобрят в пункте управления СБС». «Все верно. Это лишняя предосторожность во избежание несанкционированного доступа к особо ценным материалам и аппаратуре полигона. Да, но за пару дней до взрыва был разрешен одиночный допуск. Для кого? Для академика Кардашова. Он посещал тестовые камеры полигона, однако в журналах исследований за тот день нет отметки о проведении каких-либо работ. Зорин направил байк по центру дороги, стараясь не упустить из вида беглеца. Осознание масштабов предательства на миг перехватило дыхание. «Есть вероятность, что допуском могло воспользоваться постороннее лицо?» «Нет, Михаил Сергеевич. Каждый допуск тесно связан с биометрическими данными владельца». «Не может быть!» «Это не все новости», — продолжала Настя. «Майор Малиновский отдал распоряжение не сообщать о происшествии в комиссариат и заблокировал станцию». «Что?» Михаил едва не потерял управление байком. «Чем он думал? Почему не сообщил мне?» «Боюсь, мы не узнаем», — голос девушки дрогнул. Он вместе с академиком Кардашовым отбыл на научном транспортнике сразу после этого. «Какого черта творится?» Михаил рассвирепел. Зам полностью проигнорировал его указания. «Это не трибунал. Все кончится хуже. Гораздо хуже». «Настя, немедленно пошли шифровку в комиссариат!» «Настя?» В ответ донеслось одно лишь шипение. Затем заговорил мягкий женский голос коммуникатора. «Потеряна связь со спутником. Пожалуйста, попробуйте перезвонить позже». Михаил зарычал. Он начинал понимать, что происходит.